Глава 24. Не прошло и 4,5 минут после ухода Делеона, как к Габриэлю зашли Поля и Кэти. «Как ты?» – спросила черноволосая красавица, присев к пострадавшему на кровати, погладив его голову. «Уже лучше», – ответил симулянт. «Говорить хоть могу. Челюсть отпустила, но вставать пока не буду». «Конечно, не вставай», – сказала Поля. «Лежи, восстанавливайся». До этого она уже объяснила Кэти, что вампирам не нужно ходить в туалет. «А Исмель где? С Фрелиной?» «За продуктами ушли», – ответила хозяйка дома. «Какой кровь будешь, я принесу». «Не надо, Делеон принесет, спасибо». «А, хорошо». Габриэль вспомнил кровь Ваньяры и облизнул губы. «Вот чьей шеи мне сейчас не хватает». «Вы все из Филфама?» – спросил он у девушек. «Нет», – отрицательно помотала головой Полли, – «только я и Фрелина, но коренная филфамка только я». «Мы с Исмейли с Дарлеона, но коренная Дарлеонка только я», – с улыбкой проговорила Кэти. «Вас не зацепили вчера?» «Да нет», – ответила брюнетка. «Мы их больше зацепили», – добавила шатенка. Они стали наперебой рассказывать о том, как их грубо запихали в кабак, как они, визжая и царапаясь, прорвались к заднему выходу и выбежали на улицу, когда избиение уже завершилось. Если вам нужны подробности и яркое изложение какого-нибудь происшествия, то спрашивайте о нем у женщин. Мало того, что Полли с Кэти в мельчайших деталях описали действия, чувства и крики всех задействованных в сваре лиц, так они еще и от себя добавили не меньше трети. На то, что рассказчика мужчины ушло бы минуты 3, у них ушло минут 9. И еще минут 10 на то, чтобы повторно пройти по местам, вызывающим у них наибольший эмоциональный отклик. По ходу этого красочного изложения событий вампир несколько раз извинился за то, что так получилось. «Вы давно дружите?» – спросил он после того, как девушки исчерпали чан с событиями, в которые они постоянно доливали воды, боясь, что он исчерпается до дна. «Лет 10 уже», – ответила хозяйка дома. «Мы вместе работали». «В Азазеле», – с гордостью произнесла Кэти, сделав значительное лицо. Землянин понял, что от него ждут удивления или восхищения. «Вау, в Азазеле!» – воскликнул он. Кто-то громко затарабанил во входную дверь. «Дружок твой, наверное», – бросила Поле Габриэлю и выбежала из комнаты. Через пару мгновений она вернулась в компании Делеона и Риды. Последняя ахнула и подбежала к избитому. Кэти поспешила встать с кровати. «Привет, Габриэль, бедненький, что они с тобой сделали?» – запричитала хозяйка веселого кабана. «Изверги, мне поздно сказали, выбегай, уже никого нет, и Раким с Гарсом исчезли. Знают, что я их за это...» Она не досказала, что им будет за это, но по ее грозному виду и сжатому кулаку было понятно, что хорошая скидка и фирменное блюдо за счет заведения их точно не ждут. «Ничего, придут еще, устрою я им. Что у тебя болит?» «Ты же встать не можешь, бедненький!» «Привет, Рида, да все болит!» Вставил, наконец, свои слова в автоматную очередь толстушки-вампир. «Но уже лучше. Скоро встану». «Ну хорошо, пока эту кровь попей», указала она на бутылке в руках Делеона. «Вечером свежую принесу. Охотники мне обещали». «Спасибо», нарочито медленно изображая боль, проговорил землянин и как бы невзначай спросил: «Раким с Гарсом твои постоянные клиенты?» «Да, охотники оба. Раким недавно вроде вступил, а Гарс – ветеран». «Да, Делеон. Делеон у нас всех охотников знает». «Раким 5 лет всего охотник», – подтвердил маг. «Он уже несколько сильных монстров убил». «Прижала я твоего друга немного, извини», – сказала Рида Габриэлю, показывая на Делеона. «Забежал ко мне за кровью. Для кого, спрашиваю?» «Для экспериментов», – говорит. «Потом выложил все. Я раскалывать умею». Маг виновато посмотрел на вампира. «Что выложил?» – спросил последний. «Что лежишь ты тут избитый?» – ответила хозяйка кабака. «И все?» «Все. А что еще я должна знать?» «Фуф, ничего не должна знать», – подумал Габриэль. «Что я выплясывал в кабаке», – выдал он первое пришедшее на ум. «А», – махнула рукой толстушка, – «это мне и без него рассказали. Вампир-плясун». «Хочется иногда», – улыбнулся вампир. «А насколько сильных монстров убивал Раким?» – обратился он к Делеону, вернувшись к интересующей его теме. «За 300 золотых убивали, я слышал», – ответил тот. Это не объединяясь с другими командами». «Ого, крутые ребята, а Гарс?» «Гарс – ветеран-неудачник», – усмехнулся маг. «За монстров дороже 150 золотых не берется. Его и более слабые чудища трепали». «Раким хвастался в кабаке, что через 2 дня они идут на жуткого когтя», – вставила Полина. «Что?» – Делион скривил лицо так, как кривят его профессионалы, когда слышат несуразницу от новичка. «На жуткого когтя? Они, конечно, крутые ребята, но до жуткого когтя им еще далеко». «Через 2 дня идут», – вычислил землянин. «Это он вчера хвастался. Значит, послезавтра». «Что за жуткий коготь?» – спросил он. Маг повернул к нему лицо со слегка нахмуренными бровями и сжатыми губами. «Блин, опять что-то не то ляпнул», – подумал вампир. «Ты что, про жуткого когтя никогда не слышал?» – удивилась Кэти. «Слышал, конечно», – поспешил исправиться ляпнувший. «Я имел в виду, какой именно жуткий коготь». Брови мага стали разглаживаться синхронно с медленно ползущими вверх уголками губ. «Про это Раким не говорил», — сказала Поле. «Ты не слышала?» — спросила она у Кэти. «Нет», — ответила та. «Они, наверное, на жуткого когтенка идут», — предположил Делион и, опередив предполагаемый вопрос от Габриэля, поспешил добавить. «Детеныша жуткого когтя». «Тогда есть шанс», — с умным видом проговорил землянин. «Конечно», — согласился с ним юный маг. «У Ракима уже есть лапа когтенка». Рида посидела еще 15 минут, проклиная всех, кто участвовал в избиении, и задавая одни и те же вопросы про самочувствие нашему герою. Меняла интонацию, акценты, переставляла слова, иногда даже вводила слова, которые еще не использовала, особенно когда проклинала. «Ладно, пойду я», — сказала она наконец. «Кухня ждет. Через 2 часов девчонку пришлю. Вдруг что-нибудь нужно будет». «Да не надо никого», – запротестовала Поля. «Нас тут и так много. Что мы за одним вампиром не присмотрим?» «Ну хорошо, если что надо, приходите». Рида пошла к двери. «Вечером я сама зайду. Надеюсь, охотники не подведут с кровью. Не прощаюсь». «Я провожу тебя», – поспешила за ней хозяйка дома. Кэти посмотрела вслед уходящим и тоже побежала за ними. Наверное, почувствовала, что Делион с Габриэлем ждут не дождутся остаться вдвоем. Лица последних из приветливо улыбающихся тут же стали серьезными, как только за дамами закрылась дверь. «Если есть вопросы, то задавай их мне, наедине», – зашептал маг, подбегая к вампиру. «А, вырывается иногда. Что поделаешь?» – так же шепотом ответил тот. «Дай кровь». «Риду ты откуда знаешь?» – протянул ему бутылку парень. «Что ты ей рассказал о себе?» Габриэль поведал о своих взаимоотношениях с хозяйкой веселого кабана. «Аккуратнее с ней, она та еще болтушка», – предостерег его Делион и передразнил. «Что за жуткий коготь? Надо же такое ляпнуть! И про Ракима расспросы лишние были». «А может, не лишние, может, наоборот, было бы подозрительно, если бы я не интересовался своими обидчиками». Маг задумался. «Может, ты и прав», – признал он наконец, – «но насчет жуткого когтя ты точно зря ляпнул». «Да, да, ляпнул, больше не буду. Что за монстр, кстати?» «Машина убийства, а не монстр. Размером примерно с лешего, которого убила команда Угрука, но в скорости и в силе превосходит его в несколько раз. Кожа твердая, толстая, не пробить, лапы с когтями на всю эту комнату. Острые, как бритва, очень ловкие и быстрые, и прыгнуть может на 50 метров». «Ничего себе, и вправду машина убийства. Зачем природе создавать такую мощь? Наша природа тут ни при чем. Верховные маги их из другого мира вызвали. Против вас же их и вызвали». «Как это против нас? Вампиры ведь выигрывали в Великой войне. Все расы объединились, все придумывали способы справиться с ними, с вами. Создавали новые заклинания, монстров искали в других мирах, которые не очень вас любят. Как наши оборотни». «И как? Помогли жуткие когти?» «Они легко расправлялись с вампирами 4-го уровня, а 2 когтя могли убить даже вампира 3-го уровня. Тогда ведь еще не было смещенного баланса сил». «Не было», – помотал головой маг. «Сильные, значит, твари. Вампиров 3-го уровня убивали». «Да, а потом за них взялись вампиры-лорды». Делион осекся и внимательно посмотрел в глаза своему собеседнику. Его язык зачесался. «Щекотливый вопрос, ты ведь вампир-лорд», – завертелся на нем. Но он сдержался и продолжил рассказ. «Выкосили всех, то есть почти всех. Оставшиеся и начали плодиться. Охотники убивают их детенышей, за которых дают от 200 до 400 золотых. Иногда собирают большие рейды и на взрослых. Это когда несколько команд объединяются. Это самые сильные монстры в Айлионе. Мак усмехнулся. И посильнее есть. Вот это мирок, покачал головой Габриэль. Что было бы на земле, если б монстров 20 отсюда закинули к нам? «Дариэль с Рагнаром знают про меня?» – сменил он тему. «Нет, я их еще не видел. Рагнар же в веселом кабане живет». «Да, и Дариэль тоже». «Опачки!» – присвистнул про себя землянин. «Знал бы, в другое место пошел бы». «Может, смотрели, как меня мутузят из окна?» – проговорил он. «Дариэль только могла, у Рагнара окно на задний двор выходит». Про то, что гнома могло и не быть в номере, потому что он остался в хорошей компании, Делеон решил не говорить. Не хотелось рассказывать, что они отмечали регистрацию команды без Габриэля. «Смотрела, как меня мутузят, и попивала отвар», – улыбнулся пострадавший. «А ты хотел, чтобы она вышла и спасла тебя?» «Нет, конечно, ей бы еще втащили. Какой план, командир?» «Все тот же. Мы закупимся и ночью придем за тобой, убьем медведя, получим деньги и выдвинемся в сторону древа. Ну, почти в сторону древа. Немного отклонимся, чтобы в деревеньку одну зайти». Настроение у Габриэля моментально испортилось, когда он вспомнил о древе. «Хорошо», – не очень бодро сказал он и свернул локомотив разговора на другие рельсы. «Слышал про Азазель? О, уже про крутые места знаешь?» «Ничего еще не знаю. Кэти с Поли сказали, что работали там». «Это ресторан в Дарлеоне. Один из лучших и самых дорогих в Валейне». «Значит, надо там гульнуть?» Испорченное настроение вампира быстро стало улучшаться. Моментальному улучшению мешало то, что сначала оно было испорчено. Если бы оно сначала было улучшено, а потом испорчено, то получилось бы наоборот, улучшилось бы оно моментально, а портилось бы просто быстро». «Уже гульнул ты!» «Клянусь, что буду гулять, как самый настоящий рядовой вампир», наигранно серьезно отчеканил землянин. «Там вообще-то можно, в Дарлеоне более терпимы к вампирам». «Почему?» «Крупный город», – пожал плечами маг. «Более образованное общество, более развитое, и денег у нас будет много, когда мы до него доберемся. Почему бы не гульнуть?» «Не вижу причин отказывать себе в удовольствии», – улыбнулся Габриэль. Делеон достал из кармана футляр и вынул из него маленький полупрозрачный кристалл. «Вот, кстати, морозка». «Ух ты, дай посмотреть», – протянул руку вампир. «Держи». «На обычный лед похоже, только не тает и ровная такая, гладкая». Делеон открыл верхний ящик комода и поставил туда бутылки с кровью. Потом взял у вампира кристалл и положил его туда же. «Не пропадет теперь твоя кровь», – проговорил он, задвинув ящик. «О, ты об этом подумал». «Спасибо, Делеон». «Пожалуйста. Ладно, пойду встречусь с нашими. Вечером загляну». «Давай, до встречи». «А на древе мы расстанемся», — вернулся Габриэль к тому, что испортило его настроение, когда дверь за магом закрылась. «Услышит Рагнар, что я хочу пошатнуть власть гномов, и убить его придется. Он же сразу к своим побежит. Эх, надеюсь, до этого не дойдет. Делеон с Дариэль тоже откажутся после этого». После того, как узнают про гномов, может и останутся, не их же раса, а вот после того, как я убью Рагнара, точно откажутся. Что поделать, будем искать другие пути, может взять гномов в пленники и потащить к паучьему лесу, заставлю его показать дорогу. Весь день он пролежал в кровати, как самый настоящий больной. Время пролетело быстро. Девушки сидели, стояли, ходили, лежали и даже танцевали в его комнате, весело болтая обо всем на свете. На их свете. Несколько раз землянин чуть не попал в просак, не понимая, о чем идет речь, и не зная, как реагировать на то или иное упоминание чего-либо. Так же, как это было с Азазелью. Собеседницы сами выручали его, давая понять интонацией, улыбками или нахмуренными бровями, какую именно реакцию надо давать на то, о чем они рассказывали. «Ух, так дело не пойдет», – подумал вампир после очередного подстраивания под эмоции, когда Кэти сначала упомянула какого-то осляпа и только потом содрогнулась и рассказала, чем он был печально известен. Оказывается, этому огру из Агнавора разбойники переправляли молодых девушек в Алейна для работы в борделях. Надо хоть немного разузнать про этот мир и его знаменитостей. К Когда солнце закончило свой рабочий день, к нему зашла Полли. Она уселась к нему на кровать и нежно погладила его шею. «Как самочувствие?» – облизнула губы хозяйка дома. «Не восстановился?» «Конечно же восстановился!» – закричало все внутри Габриэля, который понял, на что она намекает. «Я тебе такие чудеса восстановления покажу, о которых...» «Нет еще!» – сквозь зубы ответил он, вспомнив рекомендации Делиона. «Надеюсь, завтра как огурчик будешь», – улыбнулась шатенка, наклонившись и поцеловав его в лоб. «Не сомневаюсь. Хотя потому, как я восстановился за этот день...» За дверью послышались голоса Делиона и Риды. «О, твои друзья пришли». Девушка неохотно встала с кровати и пошла в сторону двери. Она уже почти дошла до нее, когда в комнату ввалились друзья. Полли обменялась с ними приветствиями и вышла. Делион открыл ящик комода и выложил туда несколько бутылок с красной жидкостью. «Это обещанная кровь», – объяснила Рида. «Свежая, медвежья. Поправляйся». «Спасибо, Рида», – поблагодарил ее вампир. «Ты очень добра ко мне». «Чует мое сердце, что хороший ты вампир», – проговорила толстушка. И снова ее причитания и бесконечные вопросы про самочувствие. «Этих паразитов как ветром сдуло», – добавила она, имея в виду Ракима и Гарса. «Ни их, ни их соратников никто не видел». Дверь приоткрылась, и голова Исмиэль просунулась в проем. «Мы ужинать собираемся, пойдемте с нами». «Ой, я только что из-за стола, спасибо, милочка», – ответила Рида. «Да и пора мне, народ-то уже собирается у нас. Ты останешься?» – обратилась она к магу. «Я не голоден, спасибо», – улыбнулся тот Исмиэль и повернулся к хозяйке кабака. «Да, останусь, хочу поболтать с Габриэлем». «Хорошо», – сказала толстушка и пошла к выходу. «Если что надо, не стесняйтесь, приходите. Пока». «Спасибо, Рида, пока», – крикнул вампир. «Мы после ужина все уйдем», – добавила эльфийка, – «не теряйте». «Хорошо», – почти хором ответили друзья. «Ключ от входной двери на кухонном столе оставим. Закроешь, когда уйдешь, Делион». «Хорошо, а ключ? Ключ под крыльцо спрячь, под камни». «Хорошо». «Закупились?» – спросил Габриэль, когда дверь комнаты закрылась. «Да, все взяли, готовы, но на охоту завтра идем». «Почему?» «Рагнар перебрал вчера», – недовольно процедил Делион. «Тоже плясал и пил до утра». «Веселый дед», – улыбнулся землянин. «Веселый», – передразнил его маг. «Безответственный. Как так можно?» «Бывает, мы оба хотели повеселиться, и у обоих боком вышло. Ладно, один день роли не играет». «Седина в бороду, может, ко мне или в лес. Скажу им», – Делион кивнул в сторону двери, – «что заберу тебя». «Да что у тебя делать и в лесу? Лучше здесь полежу до завтра». «Здесь мне точно что-то светит», – подумал он. «Точно и скоро». «Хорошо. Ты рассказал про меня?» «Ну да». «Соратники называются», – помотал головой Габриэль. «Ты о чем?» «Знают, что меня избили и даже не пришли попроведовать», – ответил вампир, не совсем то, что было у него в мыслях. «В мыслях было «знает, что меня избили и даже не пришла попроведовать». Его укололо только то, что не пришла Дариэль. «Ну, во-первых, не шибко тебя избили», – усмехнулся Делион, – «а во-вторых, мы решили с тобой больше не светиться. Незачем всем знать, что ты наш друг. Меньше лишних догадок будет. Поэтому и встретимся завтра за пределами города». «Я согласен», – землянин перестал чувствовать укольчик. «Она хотела прийти, но не могла», – улыбнулся он про себя. «Я тоже об этом думал. Лучше нам не разгуливать вместе, особенно когда начнем убивать сильных монстров». Сначала он хотел сказать «я начну убивать сильных монстров», но в небольшую паузу после слова «когда» подумал и решил не обижать юного мага очевидной истиной. «Да, правильно», – кивнул головой последний. «В населенные пункты будем заходить порознь, встречаться там будем ночью». «Договорились». «Помнишь, где мы вышли из леса, когда ты нес меня к веселому кабану?» «Конечно. Вот там и увидимся завтра, после захода солнца». «И сразу на медведя?» «Да, сразу на медведя», – радостно ответил Делион. «Еще бы! Первым монстром в его жизни будет не какой-то там мордит, оса-переросток размером с овцу, или мандроп-муравей-переросток размером с две овцы, за которых давали от 10 до 30 золотых». А самый настоящий медведь-оборотень. «Медведь-оборотень может становиться человеком?» – спросил вампир. «Нет, эта способность есть только у оборотней волков. Медведи, крокодилы, лисы, бобры и другие оборотни – проклятые создания. Их навсегда превратили в этих животных». «Ого, сколько оборотней! Даже бобры!» – усмехнулся Габриэль. «И что, сильный этот медведь?» «Ну, не то чтобы очень, но опасный. Во всяком случае, намного сильнее обычного медведя. Вы смогли бы убить его без меня?» Делион не был уверен в этом. Он вспомнил, как однажды на его глазах медведь-оборотень растерзал 4 совсем не слабых охотников. «Это было бы очень тяжело, но не невозможно», — сказал он, чтобы вампир не зазнавался. «В общем, завтра после захода солнца». «Подожди, ты что, торопишься?» – перебил его землянин. «Уйдет, а мне тут лежать одному? Когда я в последний раз так лежал, больным? Когда мне на боях гладиаторских плечо пробили? Да это и был последний раз». «Да не особо», – ответил маг. «Можем еще поболтать». «Ты должен рассказать мне про Айлион, хотя бы вкратце. Знаешь, как тяжело изображать из себя жителя мира, о котором ты ни черта не знаешь». «Ты прав. И мне спокойнее будет». «Я сегодня весь день переживал, что ты тут что-нибудь ляпнешь». «Я чуть и не ляпнул несколько раз», – сделал укоризненное лицо вампир. «Хорошо, устрою тебе лекцию». Делион вкратце рассказал о текущем положении дел в королевстве, про нынешнего короля Рубена II, 4 его дочках и 3 сыновьях, про семьи Велосион и Гарфуа, которые управляли Срединной и Медвежьей провинцией соответственно. Эти семьи были самыми богатыми и влиятельными в Валейне после королевской. Последняя управляла Золотой провинцией, где и находился город мечта Старого Луиса, Зраастол. Фелфам был 3-м по величине населенным пунктом Медвежьей провинции после ее столицы Вакана и крупного северного города Каполя. Землянин узнал, что раньше Валейн был главным и сильнейшим королевством в Западном Айлионе. После Великой войны, которая началась 2564 года назад и закончилась 2 годами позже, расклад сил поменялся. Главными стали гномы. Сейчас их агенты были повсюду – в Королевской гвардии Валейна, на Мартане, среди офицерского состава хранителей. Вампирское княжество Дарлот входило в Туманную провинцию, которой управляло семейство Рокзен. Рассказывая о 4 верховных магах, о том, что гномы перенесли их главную резиденцию в свое королевство, Делион так увлекся, что Габриэлю пришлось взять баранку разговора в свои руки и свернуть на другую дорогу. Он начал расспрашивать про знаменитостей. Маг быстро пробежался по некоторым известным личностям западного Айлиона, потом прошелся по недавним громким и более давним очень громким событиям. Когда речь зашла о праздниках людского королевства, вампир остановил Делиона. Его смутило, что тот говорил 20-й день лета, 16-й день зимы и первые 25 дней весны, сообщая о датах проведения этих праздников. «Какая сейчас дата?» – спросил он. «Сегодня 75-й день весны 2562 года». «Весны? А месяц?» «Что еще за месяц?» – не понял маг. «У нас есть весна, лето, осень и зима. Названия, конечно, были другими на общеайлионском языке, но значения те же самые». Мозг Габриэля воспринял их так же, как 4 сезона Земли, 4 времени года, каждая длится 91 день, кроме лета, летом 92 дня. «Офигеть!» – воскликнул землянин. «В вашем году что, тоже 365 дней?» «Да, каждый 4-й год длиннее на 1 день, каждая 4-я зима удлиняется на 1 день». «У нас тоже так?» «Только у нас есть месяцы. Каждое время года разбито на 3 месяца. Раз в 4 года 1 месяц зимы длиннее на 1 день. А начало года, конец, когда у вас?» «Начало весны, начало года, конец зимы, конец года. Неужели все совпадает?» «У нас немного по-другому, но то, что ваш год равен нашему, не на земле ли я нахожусь?» «Нет», — усмехнулся маг, — «ты не сошел с ума, ты в Айлионе». «Да, в этом я уверен. Подожди, какое ты сказал сегодня число?» 75-й день весны». «А меня послали, блин. Какое число было?» «Май? Что-то около 10 мая. Сейчас, наверное, 15-е у нас. Все понятно. Ваш 75-й день весны – это наше 15 мая. Через полмесяца лето». «Через 16 дней», – поправил его Делион. «Да, через 16 дней. А сезоны никак больше не делятся у вас?» Габриэль рассказал про земные недели. Есть рабочие дни и выходные. Ваши недели как наши декады. У нас каждые 9 и 10 дни считаются выходными. То есть 9, 10, 19, 20, 29. Я понял, а год какой ты сказал сейчас? 2562. У нас 2025. 2562, переспросил вампир. А вы что, ведете летоисчисление? С окончания Великой войны, закончил за него маг. После победы была объявлена новая эра жизни. Новое летоисчисление после войны, значит, эта война и вправду была значительной. Конечно, весь Западный Элион сражался. Такие полчища зомби и скелетов бегали, воскликнул Делион, будто сам видел эти полчища. Зомби и скелетов? Не понял землянин. А они за кого были? Они с вампирами были. Подожди-ка. «Мне не говорили про зомби, я думал, что вампиры сами сражались против всех». «Ты много чего знаешь там про меня», – вспомнил он слова отца перед отправкой. «Неужели он пошел на такое? Неужели вызвал армию мертвяков?» «Древний лич, ты слышал о личе?» – спросил его маг. «Лич из моих игр», – подумал тот, – «могущественный скелет-маг?» «Слышал», – сказал он, – «скелет-маг». «Очень сильный скелет-маг, некромант, великие вампиры вызвали его. Вместе они хотели уничтожить все живое в Элионе и царствовать вечно». Габриэль был потрясен услышанным. Магнус с другими великими вампирами вызвали нежить и хотели уничтожить все живое. Эта информация трудно переваривалась. «Но зачем?» – спросил он после того, как немного переварил услышанное. «Нам ведь нужна кровь живых существ». «Несколько существ вампиры хотели оставить, как скот». «Жуть, а еще я гномов в геноциде обвинял», — вспомнил вампир. «Мой отец с дядьками вообще всех хотели выкосить, но я все еще не вижу смысла». «Но в чем смысл?» — развел руками он. «Они ведь и так неплохо жили». «Они желали вечной непоколебимой власти над всем Элионом, хотели усилить силы смерти». «Эту фразу он в школе вызубрил», — подумал землянин. «Мутное дело». «Не все тут так просто, надо разобраться. Благополучие и безопасность вампиров я всегда ставил во главу угла», — вспомнил он еще одни слова отца. «Может, что-то угрожало вампирам?» «Знаешь, какая паника началась в Олейне, когда вампиры и нежить стали захватывать города?» — с жаром стал рассказывать Делион. «Никто не мог ничего сделать. Орки, гномы, эльфы присылали своих воинов, понимая, что если падет в Олейн, то падут все». Маги создавали новые заклинания, вызывали монстров из других миров, таких как жуткий коготь, но все бестолку, силы даже близко не были равны. С великими вампирами никто не мог справиться, да и с вампирами-лордами тоже. Опустошение и разруха царили повсюду. А потом... Гномы вызвали драконов? Не знаю, вызвали или нашли где-то, но расклад сил сразу поменялся. Драконий огонь сжигал зомби как бумагу, перескакивая с одного на другой, как цепная молния. Они сразу расправились с личем. В бою возле одинокой горы дракон убил первого вампира-лорда, и опять у Делиона возникло жгучее желание задать вопрос. «Ты ведь вампир-лорд?» Но он снова удержался, правильно решив, что не получит правдивого ответа сейчас. «Весть об этом разнеслась по нашим армиям, и войска воспрянули духом. Все ведь думали, что их невозможно убить. А в сражении у чудесного водопада произошло немыслимое. Дракон обратил в бегство великого красного вампира. В то время от нежити уже ничего не осталось». «В бегство великого вампира?» Габриэль не мог представить кого-то сильнее Магнуса. «Да, драконы очень мощные создания», — ответил маг. Потом они убили еще несколько вампиров-лордов. Говорят, что после этого вампиры стали покидать Элион. Великие вампиры-лорды и некоторые из высших, тех, кто не мог, ловили и убивали, потом сжалились и решили отправлять на Мартану. Почти 10 лет после Великой войны оставшиеся вампиры сражались с охотниками, магами, да со всеми. Но ведь уже они были слабой стороной. Вампирское княжество конфисковали, и всем рядовым вампирам, жившим там, пришлось искать себе новое место. Так они осели в Дувейле. «Неудивительно, что нас никто не любит», — подумал вампир-лорд, нахмурив брови. «Это же кошмар! Резню устроили. Вправе ли я помогать своей расе после услышанного?» Его настроение испортилось. «Нелегко узнать, что твой народ хотел вырезать все другие народы вокруг. Может, не все хотели, но все же великие лорды и высшие точно хотели. Не буду делать поспешных выводов, немного разгладил свои нахмуренные брови землянин. Нужно посмотреть на эти события с другой стороны, послушать разные мнения, с Логаном надо поговорить. Он-то жил в то время, свидетелем был. Тем более он сильный, на него трудно повлиять и что-то вбить ему в голову. «Уже за полночь, я пойду», – сказал тот, кому, следуя логике Габриэля, можно было очень многое вбить в голову. «Выспаться надо и к охоте приготовиться». «Давай, Делеон, спасибо за лекцию, хоть немного картина стала проясняться. Я тебе еще и крохотной части не рассказал еще. Постепенно, по ходу, будешь все узнавать. Давай, пока». Вы, дорогие читатели, тоже будете узнавать про Элеон постепенно, по ходу событий. Надеюсь, в скором времени с помощью меня и вашего воображения, которое будет дорисовывать то, что я не упомянул или упомянул вскользь, вам будет доступна более-менее полная картина этого мира. Глава 25. Около часа. Позже Габриэль узнает, что сутки делились на Элеоне на 20 рутов, рут на 50 рутин, а в одной рутине было 50 сутин. Я буду переводить это все в знакомые всем часы, минуты и секунды, дабы не усложнять читателям жизнь. Около часа лежал Габриэль в думах и размышлениях после ухода Делеона. Его воображение рисовало картины сражений вампиров с армиями западного Элеона и различными монстрами. Только сейчас начал он осознавать весь масштаб той великой войны. Представлял полчища скелетов и зомби и сидящих на конях великих вампиров с личем, направляющих эту нежить в бой. «Конечно, у них не было шансов», — думал наш герой, — «против четырех таких, как Магнус, но что за твари эти драконы? Он все еще не мог представить, что кто-то может одолеть отца. Это какой мощью надо обладать? Что это за создания такие?» Габриэль и до этого знал, что драконы выиграли войну, что они оказались сильнее великих вампиров, но мысли об этом летали где-то далеко, так, будто они его не особо касались. Лекция Делеона приблизила их и напомнила, что огнедышащие летающие ящеры отнюдь немаловажная часть тех трудностей, с которыми ему придется столкнуться. Это как обладание ядерным оружием, сравнивал он. Только у гномов оно есть, вот они и диктуют. Нет, это лучше ядерного. Драконов можно использовать точечно, они не разрушат того, что не нужно разрушать. Или разрушат? Наверное, разрушат, но не так, как атомная бомба. И почему они вообще слушаются гномов? У этих коротышек что, палочка какая-то специальная есть? До него донеслись слова Поли и Фрелины. Девушки были метрах в 50 от дома. «А Исмеэльска эти где?» – поднял брови землянин. Несколько минут ушло у барышень на то, чтобы добраться до дома. Алкоголь в крови и чересчур веселое настроение усложняли и удлиняли дорогу. В прихожей они по очереди упали, чертыхнулись, немного повозились и поржали, снимая обувь, и попали на кухню. Через несколько мгновений Поли зашла к Габриэлю. «Как ты?» – спросила она. «Отлично», – улыбнулся вампир. «Хорошо погуляли, смотрю. А Кэти где со Смеэль?» «Эти кидалы», – нахмурилась хозяйка дома, – «встретили смазливых пареньков и забыли обо всем». Ревность кольнула нашего героя, когда он представил Смеэль, смеющуюся в компании смазливых пареньков. «В веселом кабане?» – спросил он. «Нет, нас сегодня в Эсмеральду повели». Поле уселась к нему на кровать. «Ничего не болит?» Она погладила его по щеке. «Да так, малость осталась», — ответил Габриэль и накрыл ее руку своей. Девушка наклонилась и нежно поцеловала его в губы. «Уже можно», — решил вампир, запустив язык в ее рот, а руки под платье. «Не тех выбрали твои подружки», — подумал он про Кэти и Эсмеэль. Через 47 минут страстной любви, во время которой больной не забывал ахать и показывать, что он еще больной, Поля устала и начала сочковать. Габриэль не стал ее мучить. Он удобно уложил обессилевшую девушку рядом с собой и укрыл ее пледом. Та почти мгновенно уснула. Теперь землянин думал не только об баталиях Великой войны, могуществе драконов и секрете, благодаря которому гномы управляют ими, но и о том, и даже больше о том, как бы устроить веселые, генерирующие радость в мир телодвижения еще и с Фрелиной. Гномих оказалось ему крепче и выносливее Поли. Коротышка сама пришла к нему на помощь, она заглянула в комнату и прошептала: «Я тебе одно средство купила, пойдем, не будем мешать Поли». «Да что они там выпили на кухне?» – подумал вампир. «Они ж точно пьяные были». Хорошо, надел он нижнее белье и пошел за Фрелиной, думая о совершенно другом средстве. «Я купила мазь, которую используют воины моего народа. Она облегчит страдания и ускорит восстановление», – объяснила гномиха, когда завела его в соседнюю комнату. «На вампиров она не в обратную сторону и действует», – улыбнулся Габриэль. «Нет, конечно, она всем помогает». «Я тоже бегал по пляжу с кремом от загара, чтобы закадрить красавиц. Теперь в роли красавицы я. Молодец, Фрелина». Обмазывание нашего героя благополучно перешло в те самые телодвижения, о которых он мечтал. Гномиха и вправду оказалась выносливее Поли. Двигатель вампира соединился с более мощным, чем до этого, механизмом и раскрутил все шестеренки в нем на полную. Генерация радости была просто потрясающей и продолжительной. Фрелину хватило почти на 2 часа. «Ух, вот это да!» – то и дело вскрикивало нечто подобное последнее. «Ты лучший, ты самый лучший из всех, кто у меня был!» «То-то! Слава худших любовников, ни страсти, ни огня!» – передразнил Габриэль. Он забыл, кого нужно было передразнивать, потому что забыл, кто именно из девушек это сказал. «Ай, ладно, эти точно так больше не скажут», – подумал он про Поли и Фрелину. Некоторые читатели, а может даже и многие, помнят, что передразнить следовало именно гномиху. Отправив выпотрошенную девушку в царство Морфея, вампир вернулся в свою кровать. «Ну вот, первая гномиха в моей жизни», – подумал он, достав бутылку крови из комода и отпив из нее. «Как Поли не проснулась или проснулась, но сделала вид, что не просыпалась?» Теперь к его мыслям о Великой войне и драконах прибавились мысли о том, как бы устроить такие же веселухи с Кэти и Смеэль. Отчего бы ему не кувыркаться со всеми подряд, энергии немерено, заболеть ничем не может, с ребенком тоже никто не заявится, вампиры бесплодные, тут не только кувыркаться, тут сальто тройные делать можно. На улице тем временем уже рассвело, звуков становилось все больше, Габриэль представлял всех, кто их производит. Забывшись, он не заметил, как те, с кем он хотел устроить веселухи, подошли к воротам. «Явились, не запылились», – подумал вампир. Девушки тихо зашли в дом, выпили что-то на кухне, прошли в свою комнату, немного пошуршали там, раздеваясь, и утихли. День у барышень начался поздно, когда во всех кабаках города уже обедали. Землянин не удивлялся их безделью, он знал, что Исмель не работает, а остальные взяли отпуска, чтобы побыть вместе». Первой проснулась Поли. Она потянулась и улыбнулась Габриэлю. «Привет». «Привет», – ответил улыбкой на улыбку вампир. Девушка откинула плед и осмотрела его тело. «Ни следа, ни царапинки, везет же вам. Люди после такого всю жизнь мучаются, если выживут. Кэтис и Смель пришли?» «Пришли и спят». «Кидалы», – проговорила она, вставая с постели. «Пойду завтрак приготовлю». На кухне к ней присоединилась Фрелина. Они затарахтели о вчерашнем вечере и о том, как их подруги остались с 2 богатенькими пареньками, не пожелав уходить из Эсмеральды. Ни слова о своих развлечениях с ним. «Не хвастаются, странно», – подумал Габриэль. «Неудобно им, что ли?» Через полчаса Поля заглянула к нему и сказала, что они с Фрелиной ненадолго отлучатся. Вскоре после их ухода из комнаты вышли Кэтис и Смеэль. Они умылись и зашли к нашему герою, спросили его о самочувствии, о том, куда ушли их подруги, шаблонно ответили на вопрос, как вчера погуляли, и отправились на кухню обедать. Болтали они не так быстро и познавательно для Габриэля, как их подруги, но именно в их разговоре он услышал то, отчего улыбка радости расплылась по его лицу. Исмель попросила Кэти сходить на базар за какими-то приправами к ужину и соврала. Вампир был уверен в том, что она соврала, что один из продавцов приставал к ней, и она не хочет попадаться ему на глаза. Минут через 10 Кэти вышла из дома, а Исмель зашла в комнату колыбающемуся счастливчику. «А ты хитрая эльфийка», – подумал последний. Ничего важного они друг другу не сказали, все их слова крутились вокруг того, что они страстно желали, словно мелкие соринки, попавшие в водоворот спускаемой ванны. Исмель превзошла Поле в выносливости и Фрелину в радости, подаренной Габриэлю. Ее красивое сексуальное тело с идеальной кожей и такое же совершенное лицо завели его до предела. «Какая она классная!» – думал землянин, задыхаясь от страсти. «Ну, отец, боялся он за нас, боялся, что погибнем, а не боялся, что таких женщин никогда не познаем. Запишите меня в число главных фанатов эльфиек». На стороне великовозрастной Исмель были не только красота и эльфийское здоровье, ее опыт нависал колоссом над опытом Поли и Фрелины, она чутко реагировала и приугадывала любые желания и предпочтения вампира. Занятая чудесным и важным делом, делом не любящим половинчатого отношения к себе, кувыркающиеся не заметили, как пришли упомянутые в предыдущем абзаце подруги. У двери их комнаты появились два уха, потом пришла Кэти, и два уха сменились тремя ушами со стаканами. Черноволосая красавица не обиделась на Исмель. На минувшей гулянке ей понравился именно тот смазливый парнишка из двоих, который приударял за эльфийкой. Она шепнула об этом последней, и та дала понять красавцу, что он ей не интересен. Благодаря этому Кэти и повеселилась от души с заделом на будущее. «Я так и думала, что он выберет Исмель», – прошептала она своим подругам. «Я тоже», – практически одновременно и очень быстро ответили те. «Никогда у меня такого не было», – тяжело дыша проговорила Исмель после двух часов сексуального спринта. «От эльфийки это особенно приятно слышать», – погладил ее волосы Габриэль. «Ваши никогда больше, чем у других». Трех ушей со стаканами у двери уже не было. Наш герой вообще не слышал и не чувствовал подруг Исмель. «Мне 648 лет», – улыбнулась эльфийка. «Ты это хотел узнать?» «Да нет, ого», – вырвалось у вампира. Пожалев, что выдал такую реакцию на ее возраст, он быстро проговорил. «А выглядишь ты на 20». И не соврал, девушка и вправду была очень юной на вид. «Мне обычно 18 дают», – снова улыбнулась она. Точнее, не снова, улыбка и не покидала ее лицо. Она просто становилась более загадочной, когда она говорила. «Но и на этом спасибо». «Я хотел 16 дать», – поспешил исправиться Габриэль, но решил, что это будет слишком. «Это и вправду было бы слишком», – опять сделала свою улыбку более загадочной Исмель. «А когда эльфы начинают стареть?» «К 4000 лет, но до настоящей старости мы не доходим. Примерно к 5000 лет начинаем чувствовать слабость и упадок сил и уходим в первородную обитель». «Что за обитель? Что вы там делаете?» «Это главная святыня моего народа. Оттуда в наш мир пришла магия. Старые эльфы растворяются там, чтобы дать дорогу новым. Количество эльфов строго регулируется природой. Благословение дается только после ухода или смерти одного из нас». «Ха, интересно. А благословение...» Габриэль осекся. «Благословение – это дар, которого ждут все любящие пары эльфов», – проговорила Исмель. «Это возможность родить и воспитать нового эльфа». Вампир ее почти не слушал. Он мысленно паниковал. «Блин, любопытный мой нос, наспрашивал, вот наспрашивал. Тут все, наверное, это знают». «А ты с какого мира?» – спросила его девушка. «Ну все, приехал», – подумал землянин. «Хорошо, что этих троих уже нет у двери». «Чем я думал?» «В смысле, с какого мира?» – включил он дурачка. «Ты не из Айлиона. Вампир старше 2000 лет не может не знать того, что ты спрашивал». «А что ты взяла, что я старше?» «Вот видишь, опять, если не старше, значит, точно не отсюда. Любой житель Айлиона знает, что вампиры не обращают после Великой войны. Даже высшие вампиры потеряли эту способность». «Блин, Арджей же говорил об этом», – сжал губы Габриэль. «Дурья моя башка». Тон, которым эльфийка изобличила его, был спокойный и дружественный. «Не беспокойся, я тебя не выдам», – сказала она. «Через 50 дней я уезжаю в Акравил. Диары, эльфийки, следящие за волшебным лесом, приняли меня в ученицы. Нам нет дела до политики». Вампир лихорадочно соображал, что ответить, метался между верить и не верить, тащить в лес, чтобы убить, и не тащить. «Точно не выдашь», — вырвалось у него. «Обещаю. Никому ни слова. Никому. Эх, болтовня моя, язык мой, враг мой». «И не только это», — проговорила Исмель, усмехнувшись. «Актер ты тоже никудышный». Габриэль удивленно вскинул брови. «После твоих плясок я стала пристально наблюдать за тобой. Я много раз видела, как падают от сильных ударов. Совсем не так, как упал ты после удара Ракима. А твои охи, ахи, стоны — это ж комедия настоящая. Но подруг моих ты все-таки обманул. Они и вправду за тебя переживали». За свою долгую жизнь эльфийка видела намного больше различных выражений и эмоций, чем ее подруги. Больше настоящих, лживых. Может, именно поэтому ее было труднее обмануть. Как взрослых, которым врали, допустим, 500 раз, труднее обмануть, чем ребенка, для которого ваша ложь будет всего лишь 12-й в его жизни. Взрослые знают больше явных оттенков лжи, различных изменений голоса, лица и движений тела, и тех оттенков, которые фиксируют их подсознание, их сущность, то, что ни они, ни я объяснить не можем. У детей такой базы явных и неявных оттенков лжи еще нет, поэтому старшие и обманывают их легко, до поры до времени. Габриэль, конечно, был мастером обмана. Он обманывал, врал, привирал, искажал правду, притворялся, шутил и лгал больше 2000 лет. Но слабое, немощное, страдающее от физической боли существо еще не изображал. В этой сфере опыта у него не было, только теория. Не получилось с помощью голой теории обмануть искушенную, да еще и пристально наблюдающую за ним Исмеэль. «Значит, ты знаешь, что я не рядовой вампир?» «Конечно. Не знала только, с Мартаны ты сбежал или из другого мира заявился. Теперь знаю, что из другого мира». «Ты права, я не отсюда», — решил немного раскрыться наш герой. «В Айлёне я ищу то, что может спасти мой мир. Никакого вреда вашему миру я причинять не собираюсь». «А что именно ты ищешь?» «Может, ее диары знают об этом устройстве?» – подумал вампир. «Он рассказал, что именно ищет в Айлёне и для чего». «Никогда не слышала про это устройство», – сказала эльфийка. «Скорее всего, оно в пещерах у гномов», – она взяла его за руку. «Проклятые зомби, у вас вампиры тоже по уровням делятся?» «Да». «На 6?» «Да». «А ты какого?» 4-го, – соврал Габриэль. Эльфийка неодобрительно помотала головой. «У вас что, никого сильнее не было? Тяжко тебе здесь придется». «Что-нибудь придумаю. Все сильные у нас с мертвяками сражаются. Сдерживают их как могут». «Понятно», — снова начала мотать головой Исмеэль. Ее лицо из неодобрительного стало превращаться в шаловливое. На апогее превращения она облизнула губы и залезла на вампира сверху. Сексуальные спринты, с каждым разом все более похожие на кроссы из-за усталости эльфийки, с небольшими перерывами на отдых девушки и болтовню продолжались до позднего вечера. Все это время землянин то вспоминал, то забывал, что ему нужно на охоту. «Пора мне», – вздохнул он, когда очередное воспоминание о Делионе и медведе-оборотне совпало с перерывом между кроссами и полным отсутствием прямого солнечного света на улице. «Выздоровел», — усмехнулась Исмеэль. Габриэль усмехнулся ей в ответ и встал с кровати. «Что будешь делать?» «Делион нашел проводников к гномам», — соврал он, натягивая штаны. «Надо пообщаться». «Он тоже знает?» «Да, знает все, что знаешь ты. Теперь вас двое». «Я могу поговорить с эльфами-охотниками, может, они проведут?» «Спасибо, но нет, я уже пообщался с охотниками». «Они не такие». «Посмотрю на тех, кого нашел Делион. Если не устроит, поговоришь со своими». «Хорошо, будь осторожен». «Хорошо». Он наклонился и поцеловал Исмеэль в губы. «И, пожалуйста, никому ни слова». «Не переживай, если б я хотела, давно б сдала». «Ха, точно, не сдала ведь», — пронеслось в голове у вампира. Эта мысль взбодрила его. «Спасибо», — поцеловал он эльфийку еще раз и выпрямился. «Твоих подружек нет в доме». «Я знаю». «Слух хороший», — поднял брови наш герой. «Или знала, что они уйдут». Он остановился на втором предположении после того, как вспомнил, что в первый приход Делион сюда чувствовал присутствие и слышал шепот и возню со стаканами всех четырех девиц. «Скажи им, что я зайду завтра», — сказал он, подойдя к двери. «Вы все были очень добры ко мне, даже ты, хоть и знала, что я симулирую». «Я симулировала доброту», — улыбнулась Исмиэль. «Конечно, заходи. Девчонки не переживут, если ты не придешь. Обязательно зайду. Пока». «Пока». «Обманщик», — подумала эльфийка, когда вампир вышел. «Четвертый уровень. Разве четвертый уровень дал бы себя так избивать? А если бы они ножи достали? Это третьему уровню бояться нечего. Им там и голову никто не смог бы отрезать». Мысль о том, что Габриэль мог быть еще сильнее, Исмиэль сразу отогнала. Никак не вязался образ этого простого, улыбающегося вампира с тем, что она слышала про вампиров-лордов. «Первая эльфийка в моей жизни», — ликовал землянин, выходя из дома Поли. «Круть, просто круть!»